Д'Артаньян скорчил недовольную мину. «Это вас огорчает?» — спросил Атос. «Откровенно говоря, да», — ответил Д'Артаньян. «По этим лошадям нас должны были узнать в день сражения. Это был подарок, знак внимания. Вы напрасно сделали это, Атос». «Полно, любезный друг, поставьте себя на мое место», — возразил мушкетер. «Я смертельно скучал, и потом, сказать правду, я не люблю английских лошадей. Если все дело только в том, что кто-то должен узнать нас, то право довольно будет и седла. Оно достаточно заметное. Что до лошади, мы найдем, чем оправдать ее исчезновение. Лошади смертны, в конце концов. Допустим, что моя пала от сапа или от коросты». Д'Артаньян продолжал дуться. «Досадно», — продолжал Атос. «Вы, как видно, очень дорожили этим животным. А ведь я еще не кончил своего рассказа». «Что же вы проделали еще?» «Когда я проиграл свою лошадь, 9 против 10, каково? Мне пришло в голову поиграть на вашу». «Я надеюсь, однако, что вы не осуществили этого намерения». «Напротив, я привел его в исполнение немедленно». «И что же?» — вскричал обеспокоенный Д'Артаньян. «Я сыграл и проиграл ее». «Мою лошадь!» «Вашу лошадь. 7 против 8. Из-за одного очка. Знаете пословицу?» «Атос, вы сошли с ума, клянусь вам!» «Знаете, милый Д'Артаньян, надо было сказать мне это вчера, когда я рассказывал вам свои дурацкие истории, а вовсе не сегодня. Я проиграл ее вместе со всеми принадлежностями упряжи, какие только можно придумать». «Да ведь это ужасно!» «Погодите, вы еще не все знаете. Я стал бы превосходным игроком, если бы не зарывался. Но я зарываюсь, так же, как и тогда, когда пью, и вот я зарвался». «На что же вы еще могли играть? У вас ведь ничего больше не оставалось». «Неверно, мой друг, неверно. У нас оставался этот алмаз, который сверкает на вашем пальце и который я заметил вчера». «Этот алмаз?» — вскричал Д'Артаньян, поспешно ощупывая кольцо. «И так как у меня были когда-то свои алмазы, и я знаю в них толк, то я оценил его в 1000 пистолей. «Надеюсь, — сухо сказал Д'Артаньян, полуживой от страха, — что вы ни словом не упомянули о моем алмазе». «Напротив, любезный друг, поймите, этот алмаз был теперь нашим единственным источником надежды. Я мог отыграть на него нашу упряжь, лошадей и сверх того выиграть деньги на дорогу». «Атос, я трепещу!» — вскричал Д'Артаньян. «Итак, я сказал моему партнеру о вашем алмазе. Оказалось, что он тоже обратил на него внимание. В самом деле, милый мой, какого черта? Вы носите на пальце звезду с неба и хотите, чтобы ее никто не заметил. Это невозможно». «Кончайте, милый друг, кончайте», — сказал Д'Артаньян. «Даю слово, ваше хладнокровие убийственно». «Итак, мы разделили этот алмаз на 10 ставок, по 100 пистолей каждая». «Ах, вот что! Вам угодно шутить и испытать меня?» — сказал Д'Артаньян, которого гнев уже схватил за волосы, как Минерва Ахилла в Илиаде. «Нет, я не шучу, черт возьми. Хотел бы я посмотреть, что бы сделали вы на моем месте. Я 2 недели не видел человеческого лица и совсем одичал, беседуя с бутылками». «Это еще не причина, чтобы играть на мой алмаз», — возразил Д'Артаньян, судорожно сжимая руку. «Выслушайте же конец. 10 ставок по 100 пистолей каждая. За 10 ходов без права на отыгрыш. На 13-м ходе я проиграл все. На 13-м ударе число 13 всегда было для меня роковым. Как раз 13 июля... «К черту!» — крикнул Д'Артаньян, вставая из-за стола. «Сегодняшняя история заставила его забыть о вчерашней». «Терпение!» — сказал Атос. «У меня был свой план. Англичанин чудак. Я видел утром, как он разговаривал с Гримо. И Гримо сообщил мне, что англичанин предложил ему поступить к нему в услужение. И вот я играю с ним на Гримо. На безмолвного Гримо, разделенного на 10 ставок». «Хе! Вот это ловко!» — сказал Д'Артаньян, невольно раздражаясь смехом. «На Гримо! На самого Гримо! Слышите? И вот, благодаря 10 ставкам Гримо, который и весь-то не стоит одного дукатона, я отыграл алмаз. Скажите после этого, что упорство — не добродетель». «Клянусь честью, это очень забавно!» — с облегчением вскричал Д'Артаньян, держась за бока от смеха. «Вы, конечно, понимаете, что, чувствуя себя в ударе, я сейчас же снова начал играть на алмаз». «Ах, вот что!» — сказал Д'Артаньян, лицо которого снова омрачилось. «Я отыграл ваше седло, потом вашу лошадь, потом свое седло, потом свою лошадь, потом опять проиграл. Короче говоря, я снова поймал ваше седло, потом свое. Вот как обстоит дело. Это был великолепный ход, и я остановился на нем». Д'Артаньян вздохнул так, словно у него свалился с плеч весь трактир. «Так значит, алмаз остается в моем распоряжении?» — робко спросил он. «В полном вашем распоряжении, любезный друг, и вдобавок седла наших буцефалов». «А на что нам седла без лошадей?» «У меня есть на этот счет одна идея». «Атос, вы пугаете меня». «Послушайте, вы, кажется, давно не играли, Д'Артаньян». «Я не имею ни малейшей охоты играть». «Не зарекайтесь. Итак, я говорю, вы давно не играли, и, следовательно, вам должно вести». «Предположим, что дальше?» «Дальше? Англичанин со своим спутником еще здесь. Я заметил, что он очень сожалеет о седлах. Вы же, по-видимому, очень дорожите своей лошадью. На вашем месте я поставил бы седло против лошади». «Но он не согласится играть на одно седло». «Поставьте оба, черт побери! Я не такой себелюбец, как вы». «Вы бы пошли на это?» — нерешительно сказал Д'Артаньян, помимо воли заражаясь его уверенностью. «Клянусь честью, на один единственный ход». «Но, видите ли, потеряв лошадей, мне чрезвычайно важно сохранить хотя бы седла». «В таком случае поставьте свой алмаз». «О, это другое дело! Никогда в жизни!» «Черт возьми!» — сказал Атос. «Я бы предложил вам поставить планше, но так как нечто подобное уже имело место, англичанин, пожалуй, не согласится».